Глава 6. «Шахар, это Кришан!» — раздался чужой голос в моей голове. «От Кишори идет мощное ментальное давление. Отголоски даже до трибун долетают. Я понятия не имею, как он это делает, но если ты умеешь закрываться, сейчас самое время». Шакти. Пластичная шакти вечного рода. Других вариантов нет. Кишори предстоит дать магическую клятву о том, что у него нет с собой артефактов, и он не пошел бы на самоубийство на глазах у толпы Ариста. Через мгновение мне полегчало. Видимо, Кришан меня прикрыл. Но я понимал, что это лишь крошечная передышка. Мало того, что как маг Кришан уступает Кишори 4 ранга, так еще и под защитным куполом, который вот-вот оградит дуэлянтов. Никакая чужая магия работать не будет. Кишори все-таки нашел способ меня переиграть. Теоретически вечный род должен быть с шакти на «ты». Но у меня банально не было времени ею заняться. Да даже если бы и было, ментал не та сфера, которая осваивается за год. Тем более на таком уровне. Я ведь до сих пор не ощущаю его шакти. И никто, судя по спокойствию Дхарматара, не ощущает. Это филигранный контроль родовой силы. У Кишори в этой дуэли будет однозначное преимущество. По крайней мере, он так думает. Любого мага этого мира Кишори действительно размазал бы. Но не чужака. Нас всех учили взаимодействовать с телепатами. Мы все владеем хотя бы базовыми ментальными техниками. Да, это не шакти, но иногда исход боя решают и куда менее значимые вещи. «Господин Кишори, госпожа Кишори!» — приветственно кивнул Дхармотара. «Господин Раджат, господин Дхармотара!» Склонила голову в ответ Амалия Кишори. Мы с Минта Кишори молча смотрели друг другу в глаза. Ментальный пресс Кишори я чувствовал даже сквозь телепатическую защиту от Кришана. Кишори не рвал ее, просто Кришан не мог блокировать весь поток. Пока не было контакта глаза в глаза, он брал на себя примерно 2/3 тяжести ментального давления. Сейчас, глядя в глаза Кишори, я чуял, что вновь начинаю плыть. Наши секунданты бросили на нас быстрые взгляды и решили не лезть. «Как вы считаете, госпожа Кишори, у нас есть шанс разойтись миром?» — легким светским тоном спросил Дхармоттара. «Боюсь, это невозможно», — с такой же легкой улыбкой ответила Амалия Кишори. Я накинул на себя технику ментальной концентрации. Поначалу стало только хуже, но концентрация позволила мне плотнее закрыть свое сознание. Немного полегчало, но полностью поток Кишори я не перекрыл. «И даже пробовать не будем», — продолжал тянуть время Дхармотара. «Если вы считаете это своим долгом, то я не вправе вам мешать», — приняла его игру Амалия Кишори. Я попробовал сплести отражающий щит и повесить его вокруг своей головы. Не помогло. Ментальное давление — это все-таки не совсем магия. Точнее, магия, конечно, но очень специфическая. Против нее не помогут стандартные щиты. Знал бы заранее, что мне предстоит, попросил бы Кришана показать хоть пару приемов. Как-то же он сейчас отражает меня от прессинга Кишори, причем издали, а это всегда сложнее. У меня на миг мелькнуло ощущение, что была же подсказка от мира. Я вполне мог быть готов, мне достаточно было расспросить Кришана о ментальном усилителе. В разговоре нужная информация всплыла бы сама собой. Я ведь собирался поговорить с ним, когда увидел этот артефакт в списке от Дамаяти. Но в итоге забегался и забыл. Сам виноват, ну да что ж теперь. Остается только справляться в одиночку, несмотря ни на что. «А помогать мне будете?» — продолжал трёп Дхармотара. «Смотря что вы предложите взамен». Насмешливо приподняла бровь Амалия Кишори. «У меня остался только один вариант — шакти. Понятия не имею, как именно применить родовую способность против менталиста, но мне придется это сделать. Иначе шансов против Кишори у меня не останется». «Господин Кишори, не желаете признать поражение?» — спросил Дхармотара. Даже я чуть не вздрогнул от неожиданности. Очень уж спорный вариант мирного решения предложил мой секундант. А Кишори аж передернуло. И в этот момент я почуял всплеск его шакти, словно струна порвалась. Дхарматара на мгновение сузил глаза, он тоже это почувствовал. «Вы пытаетесь меня оскорбить, господин Дхарматара?» — ледяным тоном произнес Минта Кишори. «Всего лишь следуя этикету дуэли», — ровно ответил Дхарматара. «Я отказываюсь», — бросил Кишори и вновь попытался поймать мой взгляд. «Но второй раз я на это уже не пошел. Зачем? Я уже выяснил все, что хотел. Мне осталось только нащупать ту самую грань собственной шакти, которая позволит мне закрыться. Тогда я жду от вас магическую клятву», — сообщил Дхарматара. Кишори вновь перевел на него взгляд и, судя по секундной заминке, попытался воздействовать еще и на Дхарматара. «Зря. Во-первых, это бесполезно. В отличие от меня, Дхарматара давно стали вечным родом. И даже если сами не умели давить на ментальном уровне, то уж защищаться научились наверняка. А во-вторых, если раньше Дхарматара еще мог сомневаться, то прямая ментальная атака на него развязала ему руки. И да, не стоило Кишори цеплять мага девятого ранга. Кишори покачнулся и сделал крошечный шажок назад. Судя по всему, Дхарматара тоже умел давить менталом и в ответную плюху вложился от души. «Господа?» — встревожилась Амалия Кишори. «Каков запрос, таков и ответ», — холодно сказал Дхарматара. Минта Кишори перевел взгляд на дочь и молча кивнул. Я отслеживал происходящее краем глаза, а сам вновь и вновь пытался достучаться до своей шакти. Вызвать огненный защитный покров я мог в любой момент, но мне нужна была другая грань силы. Я очень хорошо уловил привкус ментала в шакти Кишори. И сейчас искал в себе нечто подобное, и пока не находил. «Клятва, господин Кишори», — напомнил Дхарматара. «У меня нет с собой ни артефактов, ни оружия, ни кристаллов-накопителей», — ровно произнес Кишори. «Клянусь в этом своей магической силой». На его поднятой ладони на миг полыхнула сила. Амалия Кишори требовательно посмотрела на меня. «У меня нет с собой ни артефактов, ни оружия, ни кристаллов-накопителей», — повторил формулировку я. «Клянусь в этом своей магической силой». На моей ладони тоже полыхнула сила. Кишори встретил мой взгляд и обрадовался было, но вновь обрушить на меня ментальное давление он не успел. Что такое зеркало применительно к силе, я знаю. И не просто как прием, я понимаю суть. Нас все-таки очень хорошо учили в прежнем мире. Вновь попробовав на вкус шакти Кишори, я нашел наконец. Моя шакти послушно трансформировалась в зеркальный барьер на ментальном уровне. Кишори со всей дури шарахнул по себе фактически. Он рефлекторно мотнул головой, а я широко улыбнулся. Вот теперь посмотрим, кто кого. Рибира Мехта не стала выходить на песок арены. Она как сидела в первом ряду на трибуне для зрителей, так и осталась там сидеть. Купол максимального радиуса маг девятого ранга мог поставить в любом месте, если оно было в его прямой видимости. На таком примитивном уровне элементами волевой магии владели все высшие ранги. Это ведь, по сути, одно единственное действие — мысленно указать плетению точку отсчета. Дхарматара тоже отошел к трибунам, но остался на песке у ограждающего арену барьера. Амалия Кишори последовала за ним. Сама она даже защититься не сможет, ей попросту опасно оставаться внутри защитных куполов. Но Дхарматара будет прикрывать себя, прикроет и ее. Мы с Минта Кишори разошлись на стандартную дистанцию в 30 метров. Один за другим полыхнули два защитных купола девятого ранга. «Можно!» Прогремел голос Дхарматара над всей ареной. Кишори окутался сферическим щитом, а я сорвался с места и уже на втором шаге активировал защитный покров шахте. Подставляться я не собирался, но и тратить время на щиты смысла не видел. Стандартные атаки восьмого ранга мой покров отразит и так. А если Кишори выдаст что-то особенное, то у покрова даже больше шансов их выдержать, чем у полноцветных щитов. Я все-таки всего лишь шестого ранга, и сплести действительно мощные щиты в бою попросту не успею. Щит Кишори мигнул, он выпустил в мою сторону волну серпов, и его щит тут же восстановился. Шикарная синхронизация, чувствуется опыт. Долго же я его ковырять буду. А если попробовать напролом? Я увернулся от серпов и рванул к Кишоре напрямик. Следующие атаки Кишори я принял на огненный покров, который поглотил их бесследно. Сам же я за это время сформировал полноцветное плетение магического ножа. Кишори не стал паниковать, он просто перестал атаковать, когда я приблизился и спокойно ждал. Только второй слой щита накинул. Я добежал, вскинул магический нож и с размаха всадил его в чужой щит. Нож исчез с яркой вспышкой, а вот мой кулак сквозь щиты Кишори прошел. Я ожидал чего-то подобного, поэтому не дал противнику ни мгновения. Не снижая скорости, я проломил щиты, довернул руку, и мой кулак встретился с головой Кишори. Голова разлетелась вдребезги, на меня плеснуло чужой кровью, и обезглавленное тело моего врага медленно осело на песок. Я даже слегка опешил. Вот так просто? Впрочем, Кишори делал ставку не на сам бой, а на ментал. Судя по его филигранной работе с Шакти, он явно делал упор не на боевую составляющую. Аналога или хотя бы защиты от моего покрова у Кишори просто не было. «Победа Шахара Раджат!» — громогласно провозгласил Дхармотара. Я отошел на пару шагов от тела врага и сплел очистку. Мне еще с аристократами общаться, а прямо сейчас бежать переодеваться. Олень. Да и я даже вспотеть толком не успел. Достаточно убрать чужую кровь, и я буду вполне прилично выглядеть. «Воды», — произнес женский голос рядом. Я вскинул взгляд и увидел Рибиру Мехта. Она протягивала мне небольшую бутылку с водой. Понятия не имею, как она оказалась рядом со мной. Видимо, я слишком увлекся плетением очистки. Давно его не применял, пришлось напрячься и вспомнить. «Благодарю», — кивнул я и взял бутылку. Очистка уже отработала, так что на меня вполне можно было смотреть без содрогания. Сделав пару глотков, я вновь перевел взгляд на ректора Академии. «Продайте мне это плетение, господин Раджат», — попросила она. «Пожалуйста». «Очистку?» — удивился я. «Очистку», — кивнула она. «Она полноцветная», — хмыкнул я. «Я видела», — отразила мою усмешку Рибира Мехта. «Но ведь скоро это перестанет быть проблемой». «Относительно скоро», — улыбнулся я. «Года два в масштабах тысячелетий — это ерунда», — отмахнулась она. И требовательно уставилась на меня в ожидании ответа. «Продам, если так хотите», — кивнул я. И мысленно сделал себе зарубку добавить это плетение в каталог дополнительных занятий в школе. В очистке нет ничего опасного или секретного, это просто возможность быстро убрать грязь с небольшой поверхности. Стирку она не заменит, слишком локальное у нее действие, но в качестве пятновыводителя пойдет. На войне в отсутствие благ цивилизации это была незаменимая штука. И раз очистка заинтересовала Рибиру Мехта, то наверняка заинтересует и кого-нибудь еще. «Но имейте в виду, это плетение можно будет изучить в моей школе», — добавил я. Рибира Мехта задумалась. Плетение без полноцветного мага ей бесполезно, а магу своего клана можно дать задание изучить это плетение в школе. Зачем тратить деньги сейчас? «Тогда я подожду», — решила она. Я лишь с улыбкой кивнул в ответ. Амалия Кишори застывшим взглядом уставилась на обезглавленное тело отца. С момента принесения магических клятв она уже не сомневалась, что Раджат победит. Излюбленные методы отца женщина знала, а потому прекрасно видела, что на чужаке они не сработали. Тем не менее, в глубине души она все равно лелеяла надежду. Не на то, что отец победит, нет. На то, что он выживет. В конце концов, Нерея Лакшти в свое время Раджат не добил, хотя у него была такая возможность. Так почему бы ему не пощадить ее отца? Не сложилось. Слишком быстро Раджат продавил щит, слишком резко ударил, отец даже дернуться в сторону не успел. И теперь все. Вон оно, обезглавленное тело. Амалия Кишори сжала зубы и медленно выдохнула. Вокруг слишком много посторонних, чтобы она могла позволить прорваться эмоциям. Она лишь едва заметно горько усмехнулась. Самой бы еще понимать, что она чувствует. Боль от потери отца, само собой. Вот только особой любви между ними не было. Минта Кишори, что на своей обожаемой работе, что дома, был одним и тем же человеком. Прожженным интриганом, циником и очень жестким манипулятором. От него невозможно было что-либо скрыть. А сочувствия или хотя бы простого человеческого понимания от него никто никогда не видел. Для ИСБ, да и для рода в целом, это, наверное, неплохо. За таким руководителем, как за каменной стеной. Вот только отца в этом человеке было исчезающе мало. Сколько его вины в том, что сын остался моральным калекой. После возвращения младшего брата с границы Амалия его не узнала. Решительный и любопытный парнишка превратился в надломленного человека, который мог часами смотреть в пустую стену. Вместо того, чтобы отдать сына в руки специалистов, отец взялся за его реабилитацию сам. Он самолично гонял сына по полигону, вел с ним долгие разговоры о роде и ответственности и не принимал никаких оправданий. Даже сломанная рука не была для него поводом проявлять слабость и отменить тренировку. Может, такая методика и могла сработать. Да только через полгода такой муштры брат даже с Амалией разговаривать перестал, а еще через месяц перестал отвечать и отцу. И как тот не бился, с тех пор от его сына больше никто не слышал ни единого слова. Прошло почти 5 лет, но для наследника рода Кишори ничего не изменилось. Он все так же молчит и почти не реагирует на окружающую обстановку. Ест и в туалет ходит сам, и на том спасибо. Амалия смотрела на тело отца, и ей было стыдно за себя. Сквозь боль и горечь утраты отчетливо проступало облегчение. Да, с этого момента за род Кишори будет отвечать именно она. Больше некому. Но еще с этого момента она перестанет оглядываться через плечо и будет решать сама. И как жить ей, и что делать с братом, и куда вести род. Хотя последний вопрос еще придавит ее своей тяжестью, это она тоже понимала. Зрители на трибунах сегодня наглядно ей показали, в какую яму загнал их род отец. А выбираться и вытаскивать оттуда род придется ей. «Идемте, госпожа Кишори», — мягко произнес чей-то голос рядом. Амалия повернула голову и встретила на удивление сочувствующий взгляд главы рода Дхарматара. «Я соболезную вашему горю», — продолжил он, — «но сейчас вам не стоит изводить себя. Сегодня каждый делал то, что должен был». «А получилось? Как получилось?» Амалия слабо улыбнулась и склонила голову. «Благодарю, господин Дхарматара». Она не ожидала настолько теплого отношения к себе, и не просто от постороннего аристократа, а фактически от своего непосредственного противника. Не зря же именно клан Раджат объявил ее роду войну. Значит, именно их отец достал больше всех. «Идемте, госпожа Кишори», — мягко, но настойчиво повторил глава рода Дхарматара и недвусмысленно предложил ей руку. Амалия на мгновение опешила, но тут же собралась. Пора начинать думать о роде. Упускать такие шансы, как благосклонность главы Вечного Рода и члена Великого Клана, она попросту не имеет права. Бросив последний взгляд на тело отца, Амалия решительно взялась за локоть главы рода Дхарматара.